Глава 7. Где-то в высших планах бытия. Биота пребывала в сонной неге. Ей ничего не хотелось делать и даже думать. Но как только она начинала задумываться, все ее мысли устремлялись к недостойному человечишке, поднявшемуся в их пределы по странному выверту судьбы. Поэтому она гнала от себя мысли и просто старалась наслаждаться, получая чувственное удовольствие. Очередной красавец-любовник из Дзирдов делал ей массаж. Его ловкие, сильные пальцы разминали каждую мышцу богини, доставляя ей огромное удовольствие. «Пожалуй, дам ему еще пожить», — решила она. «Он ловкий и, к тому же, умелый любовник. Знает, как зажечь во мне страсть и потушить вспыхнувший огонь». Она стала тихо постановать. Кровь прилила к низу живота, разжигая в ней вожделение. Богиня наслаждалась этим состоянием, ожидая кульминации. Еще немного, и ее плоть затрепещет, и все ее желание устремится к этому самцу. Но что это? Какой-то посторонний звук, тихий и монотонный, донесся до ее слуха. Он мешал, он отвлекал, он лишал ее радости. «Кто посмел?» — не выдержала она. «Кто посмел мешать ей, когда она отдыхала? Казню мерзавцев!» В последнее время Биота часто впадала в неконтролируемую ярость. Гнев накрывал богиню, и горе тому, кто попадался ей под руку. А вторгшееся в ее покой жужжание, как надоедливая муха, не давало расслабиться. Звук не усиливался, но и не затихал. «Странно», — подумала Биота. «Что бы это могло быть? Проделки Рока или недобитого Курамы?» Она недовольно подняла голову. «Узнай, раб, что это жужжит!» — приказала она. «Я ничего не слышу, божественная!» — преклонил колени Дзирт. Биота села и ударила мужчину по щеке. «Зато я слышу! Этого достаточно!» Мужчина мгновенно вскочил с колен и словно испарился. «Хм, ловок!» — довольно подумала богиня. Но звук по-прежнему лишал ее покоя. Она потратила часть благодати и пораженно замерла. Это бурили ее гору. Кто-то прорывался в ее цитадель снизу. «Как посмели!» — воскликнула она и мгновенно очутилась у подножия. То, что она увидела, лишило ее дара речи. «Астральные паразиты!» — догадалась она. Это были, как их называли со страхом все высокие, те самые астральные паразиты, что подбирались к негоднику, подло обманувшему ее. И теперь они рвались к ней. Как? Почему? Страх стал заползать в ее душу. Биота не знала силы, способной остановить этих маленьких существ на их уродливых машинах. Она не знала, как их вызвать, и очень боялась, что однажды они смогут добраться до нее. Тогда они выкачают всю ее накопленную благодать и уйдут, а она останется беззащитной перед братьями. Разъяренная Биота ворвалась в первый попавшийся туннель. «Эй!» — крикнула она, стараясь перекричать шум машины. «Эй, послушайте!» Гудение прекратилось. Неуклюжая машина остановилась, и перед ней оказался маленький ушастик, вылезший со своего места. «Чего надо?» — угрюмо буркнул он. «Как это чего? Биота не привыкла, чтобы с ней так разговаривали. Ты, мелкий червь, буравишь мою гору и спрашиваешь, что мне надо?» «И что?» — презрительно и нагло ответил коротышка. «Ты совсем страх потерял. Я вас сюда не звала. А ну пошли вон отсюда!» «Ты не звала, звали другие», — лениво ответил тот. — Все? — Что все? — не поняла Биота. — Как это все? — Наглецы! От возмущения и бессилия Биота сорвалась на виск. «Это все, что ты хотела сказать?» — уточнил паразит. «Если все, то я пошел работать». Он повернулся и в развалочку направился к своей машине. Произошло то, чего Биота боялась всегда. Она не могла поверить в вероятность подобного. Мысли прыгали в голове, словно кузнечики, а она не могла ни одной ухватить. Они ускользали, пользуясь ее бессилием, и смеялись над ней. «Стой!» — заорала она во все горло. «Стой! Нам надо поговорить!» Коротышка повел ушами и остановился, встал к ней в полоборота и равнодушно спросил. «О чем?» «Мы можем обсудить, где вы найдете больше благодати», — нашлась она. Малыш почесал затылок. «Ну, это можно», — согласился он. «Подожди, я соберу братьев». «Это кто?» Неучтиво тыча в Биоту пальцем, нагло спросил один из пяти похожих друг на друга, как два пальца коротышек. Биота от его наглости захлебнулась. «Это джедай, хозяйка горы», — лениво представил богиню первый коротышка. «Она хочет поговорить». «Хм, да что с ней разговаривать, джедай?» — презрительно отмахнулся второй с короткими ушами. «Она же черная». «И что?» — не понял первый джедай. Биота растерянно переводила взгляд с одного на другого, слушая их перебранку. Они называли себя одним именем, причем на нее даже не обращали внимания. «Ну так, черный и все», — веско заявил второй джедай. «Что толкового можно услышать от черной дылды? Ничего, только зря время потеряем». «А-а-а», — протянул первый, — «тогда понятно». «Что тебе понятно?» — не выдержала оскорблений Биота. «Вы стручки с ушами. Слушайте сюда. Я дам вам координаты Большой горы». Она торопилась и глотала слова. «Там молодой бог. Он накопил Этерниума, и его легко добыть. И гораздо проще, чем у меня. И быстрее». «Черная. Значит, глупая. Чего с нее взять?» — усмехнулся второй наглый джедай. «Зачем нам работать там, где добычи мало? Сама посуди. Транспортировка прушек обходится дорого?» «Дорого». «Работая тут, мы Этерниум тратим?» «Тратим. А что получим на выходе?» Он посмотрел на богиню, как на недалекую дурочку. «Только возмещение своих затрат», — констатировал он. Биота опешила. «Есть еще одна, самая большая гора. Там море, просто море энергии. Вот координаты. Я разрешаю вам там ее отбирать. А пока идите к молодому богу». Короткоухий скептически посмотрел на нее и с усмешкой сказал. «Мы, красотка, там уже были. И нас этот молодой бог переправил сюда. Так что мы, когда закончим здесь, перейдем к Большой горе. Благодарствуем. А пока отойди, не мешай». У Биоты сорвало крышу. Этот наглец сумел как-то договориться с паразитами Вселенной и отправил их к ней. «Убью, разорву, четвертую, вырву сердце и съем его. Отрежу его яйца, в которых прячется смерть, и тоже их съем», — кипела она от негодования. Она превратилась в испепеляющий огненный шар и устремилась к горе ненавистного человека. Я отправил Гангу обратно в замок отца и приготовился к встрече с разозленной Биотой. Причину ее негодования можно было легко себе представить. Она однажды утром просыпается и видит, что ее гору роют чужие грозикобры. Выясняет, кто их направил к ней, и узнает, что это сделал я. Я повернул голову и посмотрел на Рострума. «Богиня летит к нам», — ответил он на мой взгляд. «Злая». Я кивнул и посмотрел на его грудь. «Рострум, а за что тебе дали медали?» «Как это за что?» — в негодовании воскликнул магистр. «Я сражался?» «Да ну, и с кем?» — я иронично посмотрел на Рострума. Я всегда, владыка, был рядом с вами. Можно сказать, плечом к плечу и прикрывал вашу спину. Вот эта награда за победу над орками, которую мы блистательно одержали в степи. Ну, положим, да, ты сражался рядом со мной в том бою. Не стал спорить я. А остальные за что? Вот эту, он приподнял пальцами следующую медаль, я получил, когда отбивал атаку другого владыки, прикрывая вашу спину, и был убит в бою. А вот этот орден мне особенно дорог. Он глядел на меня честными глазами, и змеи согласно покачивали головами. Мол, да, мы видели этот подвиг. Ну, помните? Он по-своему истолковал мое молчание. Вы тогда еще помогли мне собраться в кучу. Пришлось кивнуть. Было дело. Это чудо заглянуло с обратной стороны в гранатомет, когда я выстрелил из него. А это за отражение нападения Курамы, злобного повелителя Инферно. А он что, тоже покусился на нашу гору, удивился я. Без меня, что ли? Как это без вас? Вы его тогда столом сбили, прямо в полете, стал объяснять он, опять неправильно истолковав мой взгляд. Ну, вы еще тогда сказали, что корова мычала. Так это был Курама? Он самый. Ну, а последняя награда — это за отражение нападения Грозикобр. Закончил он перечислять свои подвиги. То есть ты здесь тоже тогда сражался? А как же? Сражался. Но вы не дали мне сожрать мозги. Ладно, будем считать, что ты тоже участвовал. Ну, а наградил тебя кто? Или сам себя? Почему сам? — обиделся он. — Совет горы. — Совет горы? — удивился я. — Кто в него входит и зачем он нужен? — В него входят три подвысоких, я и два моих помощника. Мы под вами, значит, под высоким. А нужен такой совет, чтобы решать вопросы управления, когда вас нет. Да уж, лозунг «Вся власть советом» притворен Рострумом в жизнь. Осталось только вздохнуть и подивиться. Коррупция разъедает даже небеса. Сначала награждают непричастных, потом будут наказывать невиновных. Затем, пользуясь моим отсутствием, попытаются занять мое место. Власть без контроля развращает и губит власть имущих. В небе появился пылающий огненный шар. Он стремительно подлетел и врезался в невидимую защиту горы. Раздался взрыв, и из огня кувырком вылетела черная женщина. Ругалась она так, что покраснел бы портовый грузчик, которому на ногу уронили тяжелый ящик. Отлетев недалеко, женщина вернулась. Это была несравненная Биота во всей своей обнаженной красоте. Взрывом с нее сорвало не только спесь, но и всю одежду, вплоть до белья. Если, конечно, оно на ней было. Пылающая обидой и яростью так, что ее эманации далеко разливались по астралу, богиня вновь устремилась к горе. Она подлетела и стала стучать по невидимой преграде кулачками. Затем пинать ногами и даже пыталась ее прогрызть. Я же откровенно любовался ее прелестями, замечая такие детали, как бритые подмышки и пах. Следит за собой богиня. Она же дубасила по преграде, обзывала меня разными нехорошими словами, самыми безобидными из которых были «козел безрогий» и «сволочь», и обещала, что лично отрежет мне мои хранилища бессмертия. «Странно», — пробормотал Рострум. «Богиня наш союзник? Почему она злится?» «Жадная, Рострум. От этого у нее проблемы. Биота, вы так прекрасны, что служите лучшим украшением этому миру. Я вот думаю, зачем вам одежда? Вы само совершенство». Биота услышала мои слова и прекратила попытки пробиться сквозь защиту. Ошарашенно поглядела на себя, посерела, прикрыла руками грудь и низ живота и попятилась. Миг, и она исчезла. Ой, вот вам, Рострум, урок на будущее. Чтобы победить женщину, слова и оружие не нужны. Достаточно ее раздеть, и она сама сбежит. «Даже если это богиня?» — спросил он. «Ну, ты же видел? Она сдалась без боя». Я кинул косой взгляд на ее грудь и усмехнулся. «Можешь вешать себе еще одну медаль, подвысокий». Биота ворвалась в свой дворец, словно смерч. Она опрокидывала столы и кресла, в ярости хватала посуду и швыряла ее об стену. Она ревела и рычала, так как произнести членораздельные слова ей не давали злоба, бессилие и ненависть, разрывавшие ее на части. Она впервые попала в ситуацию, из которой она, богиня, не могла найти выход. За одним из диванов она увидела спрятавшегося Дзирда. «Вот кто мне нужен», — поняла она. Схватила любовника за шиворот и прыгнула вместе с ним вниз, в жертвенный зал. Приносить жертвы себе ее научил Курама. Он показал ей, тогда еще совсем неопытной девчонке, что силу можно черпать не только из благодати, но и поглощая души разумных. Вкусив однажды крови, она уже не могла остановиться. Души трепещущих рабов были такими сладкими, а их страх и муки, разлитые в эфире астрала, так приятны для ожесточенной души, что она практиковала жертвоприношение каждую седмицу. Она сеяла страх и ужас в сердцах ее адептов и купалась в наслаждении от всесилия. Но не в этот раз. Сейчас она хотела на бедном Дзирде выместить свою ненависть и жажду убийства. Она окинула орущего от страха и ужаса Дзирда на жертвенник и прокричала: «Биота, прими эту жертву!» Она вонзила пальцы в грудь Дзирда и вырвала из нее трепещущее сердце. «Вот так я поступлю с тобой, наглый мальчишка!» — проговорила в экстазе Биота. «И так тоже!» Она той же рукой оскопила труп и после этого обрела умиротворение. Биота вернулась в свой дворец. «Старшая!» — усевшись на трон, позвала она старшую жрицу. Перед ней появилась и тут же упала лицом вниз высокая Дзирда. «Найди мне нового массажиста!» — приказала Биота и взмахом руки отправила ту обратно. В ее руке возник бокал с вином. Она сделала глоток. «Выход должен быть», — задумалась она. «Ведь этот лавкач сумел его найти. Значит, смогу и я. А если нет, то договориться с этим червяком я сумею. Он жаден до чужой благодати, и на этом можно сыграть». «Да, так и надо поступить. Зачем тянуть? Я его просто куплю». Биота призвала все свое обаяние. Ему нравится ее обнаженная красота. Так она прибудет к нему такой. «Вы долго пробудете у нас, владыка?» — спросил Рострум. «У нас? Рострум, не забывайся, это ты здесь в гостях. Это моя гора, а ты даже не гость. Ты подрядчик, нанятый мной для проведения строительных работ. Если еще раз позволишь себе так выразиться, изгоню из этого рая. Понял?» «Понял, понял, владыка, не гневайся. Я почему спросил? Надо бы рабочих поменять и нам отдохнуть». Он заискивающе посмотрел мне в глаза. Даже змеи изобразили на своих мордах раскаяние. «Отдыхайте. А я подожду нашу богиню». «Вы думаете, что она опять вернется?» «Думаю, в течение часа ее божественность окажется здесь и во всей своей красе. И будет торговаться». «Вы думаете?» — опять спросил Рострум. «А зачем?» «Думаю, Вальгум. У нашей красавицы другого выхода нет. Но если я ошибаюсь, и она не вернется, то это даже лучше». Но Биота вернулась. Она была в полупрозрачном искрящемся платье, заряженное волшебным обаянием по самые пятки. «Значит, будем торговаться», — понял я. Рострум забрался в сумку и оставил нас одних. Я с улыбкой, полной искусственной радости и восторга от ее возвращения, смотрел на Биоту. Она, очаровывая и томно строя глазки, как слабая беззащитная женщина, смотрела на меня. Начался поединок взглядов, кто кого переборет. Я, изображая восхищенного дурня, пялился на ее красоту, но мысленно посмеивался. Биота восседала в изящном кресле, находясь чуть повыше меня, и всем своим видом демонстрировала, что она целиком в моих сильных мужских руках. То ножку выставит, то грудь покажет, и хлопала длинными ресницами. И я, как половозрелый жеребец, должен был заржать и забить копытами от нетерпения. «Милая Биота», — подчеркнуто фамильярно обратился я к ней. «Вы со мной заигрываете?» Она приподняла бровки. «Но я вам не верю». Бровки приподнялись еще выше. Она сложила ладошки вместе. «Я верю, что ваши красивые ручки с радостью вырвут мне сердце. Зачем эта комедия?» Биоту словно прострелила током. На мгновение она потеряла контроль, и ее черты исказила ненависть. Она стала столь уродливой, что я перекрестился. «Свят, свят! Чур меня!» Биота быстро взяла себя в руки. «Ты же назвал меня украшением этого мира?» — проворковала она. «Почему же ты меня боишься? Разве моя красота так опасна?» «Я боюсь божественной не вашей красоты, а того, что за ней прячется. К тому же вы пришли с просьбой, а боги просить не любят». Увидев, как она опять дернулась, продолжил. «Я готов решить вашу проблему, скажем, за 10% накопленной вами благодати». Я мило улыбнулся, как можно шире и как можно добрее. С Биоты слетела маска доброй красавицы. Теперь передо мной была разъяренная фурия. Дай ей возможность проникнуть за барьер, она вырвет мне сердце и постарается оскопить. Или сначала оскопит, а потом вырвет сердце. «Ты перешел всякую грань приличия, человек. Думай, что просишь!» Она сверкала глазами, посопела и выдала. «0,5% тебе за глаза хватит!» «Не спорю, ваша божественность. Я человек маленький и привык обходиться малым. Но что будете делать вы, когда грязи кобры пробурят вашу гору и будут откачивать Этерниум не меряя ложкой? Вы женщина, и женщина красивая, и только поэтому я согласен на 9%. Поверьте, это очень выгодное предложение. Подумайте, сколько запросит ваш брат Рок. У меня даже не хватит фантазии представить, сколько это может быть». «Ты человек не на базаре», — презрительно скривившись, отозвалась Биота. 3% и закончим этот разговор». «Биота, поверьте мне на слово, такого выгодного предложения на этом рынке услуг вам никто не сделает. Знаете, моя бабушка торговала на колхозном рынке жареными семечками». «Как она торговала! Как торговала!» Я сложил руки на груди и закатил глаза. Богиня подозрительно на меня посмотрела. «Зачем ты мне все это рассказываешь? У вас, нехейцев, что, аристократки торгуют семечками?» «Так о том и речь, что я не отсюда, понимаете?» Биота оценивающе прищурилась. «И как ты сюда попал?» «А вы не догадываетесь? Странно». Я пристально посмотрел на нее, но она только дернула плечиком, словно таким образом скидывала с себя мой взгляд, полный разочарования в ее умственных способностях. И странным образом он соскользнул с нее, как сброшенная шаль. «Хм, умеет чертовка», — позавидовал я. «Ничего не сказала, а понять дала, что я не дорос до нее». «Меня забросил сюда Рок», — пояснил я, — «и включил в свои планы. А потом сказал, что якобы я ему стал мешать и перестал со мной общаться». Биота понимала, что я говорю правду, и стала что-то прокручивать у себя в мозгах. Она пришла к каким-то выводам и поджала губы. «Узнаю Рока», — она покачала головой. А ты не дурак, как ловко воспользовался его собственной игрой. Вышел в удобный момент из-под его контроля и заручился моей поддержкой. Она по-новому посмотрела на меня. «Сколько ты хочешь за свои услуги?» Из сумки показалась голова Рострума и зашептала. «Владыка, половину просите, половину!» «За половину благодати нас легче пришибить, чем дать. Заткнись, Рострум. Божественное. 6%. 5%. «Хорошо, 5%, — согласился я. И вы за свой счет отправляете этих молодцев к Року. Он их позвал, пусть сам с ними и разбирается». Биота согласно кивнула. «Только ты, пройдоха, первым произнесешь слова договора», уже не скрывая злости, произнесла она. «Я тебе не верю». «Да ради бога, слушайте. Я, Худжгарх, дух мщения, даю обещание Биоте, богине этого мира, помочь ей избавиться от грози кобр. За это она отдает мне 5% накопленной благодати сразу, как только они покинут свои туннели, чтобы отправиться с ней в указанном ею направлении. Если Биота в своих словах изменит суть договора, он считается недействительным. Я все сказал». С неба раздался голос. «Принято». По мере того, как я говорил, Биота недовольно морщилась. Видно было, что искала возможности надуть меня. «Хорошо, недостойный», — недовольно и с угрозой произнесла Биота. «Ты еще пожалеешь, что не оказал мне услугу просто из благоговения. Я, Биота, богиня этого мира, согласна заключить договор с Худжгархом, духом мщения, на его условиях. Если он не выполнит свои обязательства, то прежний договор о союзе будет считаться расторгнутым. Я все сказала». Небеса безмолвствовали. Она усмехнулась. «Ты должен согласиться на дополнительные условия, Худжгарх». Я пожал плечами. «Ничего не имею против. Пусть будет так. Я согласен». «Принято», — прозвучало с небес, и наш договор вступил в силу. Интересную систему придумал Творец. Кто-то утверждает заключенные договоры высоких и наказывает нарушителей. Судя по поведению Биоты, она столкнулась с этим впервые. Я вышел за пределы горы и очутился рядом с Биотой. У меня закружилась голова, когда я почувствовал исходящую от нее одуряющую похоть. Богиня решила действовать не напрямую, используя свои волшебные штучки, и добилась бы своего, превратив меня в раба, если бы не Шиза. Но и она действовала неординарно, хотя и очень продуктивно, смутив меня как мальчика. У меня неожиданно скрутило живот, я согнулся и... стыдно вспомнить. С ужасом понимая, что не смогу сдержаться, я громко испортил воздух. Мы оба застыли с выпученными глазами. Я от неприятной неожиданности, Биота от моей наглости. Она опомнилась первой и, отмахиваясь руками, отлетела подальше. «Ты гадкий, вонючий паршивец!» Она была настолько сбита с толку и зла, что готова была сорваться и наброситься на меня. Единственное, что ее сдерживало, это вонь, распространившаяся вокруг. «Как ты посмел? Ты... Я тебя...» «Простите, великодушно, божественная Биота. Мне очень неловко от того, что случилось, но вы сами виноваты». Я почувствовал облегчение. А Рострум высунул голову и поморщился. «Здесь что, демоны появились? Воняет серой, словно их пронеслось здесь сотню». «Это в чем я виновата?» Биота взорвалась негодованием, но руки пока не распускала. «У меня аллергия на соблазнение. Как только кто-то хочет меня соблазнить помимо моей воли, происходят вот такие неприятные вещи». Биота отодвинулась еще дальше, и всякое желание меня соблазнять у нее отпало напрочь. Шиза нашла способ отучить богиню атаковать меня с помощью способностей суккуба. Она, конечно, унизила меня в глазах богини, но ничего, это я как-нибудь стерплю. Зато Биота не станет больше использовать свое оружие против меня. Это я понял, глядя на богиню. Она не стала долго ждать и находиться в облаке вони, а тут же перенесла нас к подножию своей горы. «Иди, болезный, решай мои вопросы и поторопись». «Я не хочу находиться рядом с вонючкой». Она взмахом изящной ручки отправила меня решать ее проблему с джедаями. «Нет, постой. Это что за голова у тебя вылезает из сумки?» «А, это не обращайте внимания. Это моя запасная голова. Так, на всякий случай». «Запасная голова? Хм, больно она у тебя страшная». «Так это мы так выглядим в нашем мире. Там все такие». «Да?» — с сомнением произнесла богиня. «А Рок что, вызвал тебя заклинанием?» «Нет, Биота», — вздохнул я. «Меня убили, и Рок вытащил меня из небытия и поселил в это тело». «А как же голова?» «Я сам не понимаю. Мне дома отрубили голову», — соврал я. «И когда я пришел в себя в этом теле, то моя голова была у меня в руках». Рострум в это время снова высунулся и огляделся. Увидел рядом Биоту и замер с открытым ртом. Змеи в его глазах повторили за ним. Биота брезгливо поморщилась. Больше она вопросов не задавала, а только снова величественно махнула рукой, отпуская меня. «Эй, Йода!» — позвал я, стараясь перекричать работающую машину. Тот заглушил свою пружку и, недовольно ворча, мол, ходят тут всякие и работать не дают, подошел. Я не стал тянуть кота за хвост. Зная, что самое ценное у джедаев — это Этерниум, сделал предложение, от которого голова два уха отказаться не мог. Он с интересом меня выслушал. «Халявный Этерниум — это как?» — переспросил он. «Просто, мой друг, вы уходите на самую большую гору, а я получаю много Этерниума у владелицы этой горы. 10% отдаю вам. Ты ничего не делаешь, а все равно в прибыли». Коротышка, сдвинув шлем на нос, задумался. «Заманчиво, конечно. Но что получишь ты, и сколько от этого перепадет нам?» «Я договорился на 5% ее запаса благодати, и 10% от полученного сразу отдам вам». «О-о-о!» — лицо малыша вытянулось. «Ты умеешь быть убедительным». «Это еще не все, Йода. Она переправит вас за свой счет». «Хм, тогда чего мы ждем?» Йода засуетился и залихватски свистнул. Тут же рядом с ним оказалось его братья. Короткоухий увидел меня и нахмурился. «Брат, опять этот жулик тебе что-то наговорил? Гони его». Йода, видимо, был бригадиром. Он отвесил короткоухому подзатыльник. «Не лезь ни в свои дела, недоделок. Мы уходим в другое место», — сообщил он всем свое решение. «Да что это такое?» — возмутился маленький скандалист. «Мы так всю жизнь будем копаться. Копать, копать, прыгая с места на место. Но так и не доберемся до Этерниума». Старший только усмехнулся. «Благодаря дружбе с видящим у нас сейчас будет много этой халявной субстанции. Быстро собирайтесь и на выход». «Постой, Йода», — остановил его я. «А кто вы такие вообще? Почему воруете чужую благодать, а вам никто ничего сделать не может?» «А тебе зачем?» Коротышка остановился и хитро так на меня посмотрел зелеными глазками. «Я так тоже хочу». «Понимаю», — серьезно произнес Йода. «Многие хотят. Но видишь ли, в чем дело, видящий? Мы не воры. Мы приходим к тому смотрителю мира, который слишком взорвался. Только о себе родимом думает. Тогда мы всю его накопленную божественную субстанцию, что ты называешь благодатью, выкачиваем в наш мир, а он становится очень слабым. Его забывают поклонники, и он начинает все сначала. А это, считай, тысячи или даже 2000 лет. А за это время гибнущий мир может восстановиться. А как же вы узнаете, где мир гибнет? А просто. Материя рвется, и к нам начинают проникать сполохи энтропии. Мы идем по следам и находим этот мир. Вот и все. Значит, наш мир гибнет? Нет. Странно. Мир не гибнет, а вы тут. Что-то не сходится, Йода. Нас позвали, Всевидящий. Мы и пришли. Так бывает, когда смотрители мира мешают, и он зовет нас. Враг прибудет из другого мира, или местный, кто поднимется, вот как ты, например. Но если Высокий не является источником разрушения, как ты, он может нас прогнать. Но ты поступил умнее. И себя обезопасил, и нам помог. Он улыбнулся, как здоровенная лягушка, а затем уже серьезно произнес. «Мы тебе, Видящий, один долг отработали. Не наша вина, что ты переменил решение. Позови, когда понадобимся, и мы придем. А теперь прости, нам пора». У подножия горы собрались 5 странных механизмов. Джедаи столпились и ждали Биоту. Наконец она заявилась в кольчуге с луком, а за поясом был жезл. Хмуро осмотрела нашу группу и скинула мне благодать. Я-то ничего не почувствовал, а джедаи от восторга даже завизжали. Но в следующий миг они исчезли вместе с Биотой. Я остался один. Посмотрел с толикой зависти на громаду горы Биоты и тоже решил вернуться на свою маленькую по сравнению с этой горку. Сначала я подумал, что кто-то сыграл со мной шутку. Гора, на которой я оказался, была моя и вроде как не моя. Она стала гораздо больше. Мой город на вершине теперь смотрелся как замок, а вокруг него простиралась равнина, поросшая травой. «Шиза, это что такое произошло? И моя ли это гора?» «Твоя. Только подросла от добавленной благодати», — ответила Шиза. «Слушай, девочка», — вспомнив свой позор, я внезапно разозлился на моего симбионта и стал наезжать. «Ты это того?» «Чего того?» «Прекращай меня позорить. Как я выгляжу теперь в глазах богов? Внизу я голая задница. Здесь мне дадут кликуху вонючка». «Никто тебе ничего не даст, Виктор. Биота никогда не сознается, что уступила твоим требованиям и попросила у тебя помощи. Значит, про этот случай будет молчать. А мне ты нравишься любой». «А как же мое убитое самолюбие? Как я себя сейчас чувствую, ты знаешь? Я унижен. Я раздавлен». «Не переживай. Вызови сюда Эрну, и я тебя утешу». «Ты что такое говоришь? Я девушку сосватал Тану Чиридару и не буду больше с ней спать. Забудь. Как я потом буду смотреть в глаза Нихейцу?» «Нормально будешь смотреть. Здесь часто происходят такие альянсы, так что Чиридар будет еще доволен, что угодил сеньору». «Я не они», — возмутился я. «У меня есть пацанская честь, поняла?» «Нет». «И не надо». «Только не говори об этом вслух, иначе тебя будут подозревать. Любые странности поведения всегда пытаются тщательнее рассмотреть». Я перестал обсуждать скользкую тему с Шизой и стал прохаживаться взад-вперед. Надо будет на появившейся территории разбить парк. Только кто здесь будет жить? Может, я возвожу мертвый город? Размышлял я. Ты можешь разместить духов. Они будут здесь обитать и ухаживать за городом, предложила Шиза. «Конечно, это потребует трат благодати, но ее куда-то надо тратить. Почему бы не на духов, которые не ушли за грань? Они же будут и защищать город. Свою троицу из сумки оставь здесь. Много бед они не принесут, а вот польза будет. Можешь заселить людьми или поселить здесь Тору, спрятав ее на время. Но в этом случае есть большая вероятность, что она откажется от княжества и захочет выйти замуж за Бога. Ты изменишь историю этого мира. И куда пойдет развитие, даже трудно предположить. Вполне вероятно, лишившись своего знамени в лице принцессы, консерваторы старых домов проиграют новым домам. А тем нужен прогресс. Они разрушат саму основу существования Снежного княжества. Его вновь захватят лесные эльфары. А это уже будет внушительная сила. Объединившись, они сначала поработят орков и уничтожат твоих свидетелей. Потом установят свое господство над континентом. Люди будут низведены до уровня животных. Твою дивизию. Я был шокирован. Откуда ты взяла такой прогноз? Я проиграла несколько сот сценариев, и все они ведут к такому исходу, если, конечно, ты приведешь Тору сюда. А Ганга? Со страхом спросил я. Она тоже, находясь здесь, несет разрушение. С чего бы? Она твоя невеста и только. Здесь ты ее можешь лечить от болезней и ран и продлевать ее жизнь бесконечно долго. Конечно, пока есть благодать. Также и Чернушка. Они не являются главным звеном в цепи. И вообще, ты на горе, ты высокий. Сам можешь отсюда планировать свое будущее и будущее этого мира. Отсюда тебе видны происки врагов, как людей, так и других высоких. Пожелай и посмотри. Я замер. Чего застыл? Боюсь. Чего боишься? Знаний. От многих знаний много печали, детка, ответил я и задумался. А мне это надо? Заглянешь за горизонт и узнаешь на свою беду, что тот, кто тебе дорог, обязательно погибнет, а кто-то тебя предаст. А другие варианты ведут к еще худшим последствиям. Мне стало страшно. Нет, пока не буду, ответил я. Думаю, что Рок учел эту возможность, все рассчитал и подготовил ловушку. Если начну планировать противодействие отсюда, то буду сражаться на территории врага и буду следовать его планам. Он опытнее в 1000 раз и хитрее. Я уже лучше по старинке. Тогда он не поймет, как я буду отвечать, потому что сам не знаю, что сотворю в нужную минуту. «Может, ты и прав», — вздохнула Шиза. Я вернулся в замок, в комнату Ганги, и тут же получил сильнейший удар в глаз. Второй удар заставил меня согнуться. «Ты чё дерёшься?» — простонал я и в ответ услышал. «Ой, я не хотела, просто испугалась». «Испугалась?» Я сделал 5 глубоких вдохов и восстановился. «Шиза, где этот рыболов с хвостом? Я что, зря его кормлю?» Мысленно обратился я к симбионту. «Что за дела? Меня бьют, а он не защищает!» «Лиан сказал, что твоя невеста не представляет угрозы, и ты должен семейные дела решать сам. Но если расскажешь, как найти червей на рыбалку, он поможет». Я мысленно сложил пальцы в фигу. «Вот это ему покажи, а не червей. Вымогатель. Со своей невестой я справлюсь без него». В тот же миг на меня обрушился шквал негодования. «Что ты себе позволяешь? Врываешься в спальню к девушке, а она не одета». Я поглядел на Гангу. Она действительно стояла голая и не собиралась прикрываться. Я поморгал, взирая на еще одну соблазнительницу, и задал самый глупый вопрос, какой мог. «А ты почему голая?» «Здрасте!» Ганга без всякого смущения уставилась на меня, уперев руки в боки. Я на всякий случай зажмурился. «Я уже спать ложилась. Вот, ночнушку приготовила». Видимо, показывая ее мне, сказала она, но я глаза не открывал. Симбионты затеяли свою игру. Я вдруг догадался, что эти 2 интригана хотят меня обязательно женить. Шиза, как существо, не имеющее своей воли, подговорила Лиана помочь ей. «Еще бы! Чем быстрее я женюсь на Арчанке, тем быстрее возьму в жены Дзирду. А значит, Шиза начнет ощущать простые человеческие радости. Но здесь они наткнулись на мое сопротивление и попытаются его смять. Хм, интриганы!» «Ганга, оденься, пожалуйста!» Я почувствовал, что меня крепко обняли и стали нежно водить губами по моим губам. «Я одета. Можешь открыть глаза», — прошептали ее губы, обдав меня горячим дыханием. Ганга завелась точно так же, как и я. А Шиза спряталась. Чтобы не упасть в пропасть, я начал считать баранов. Это помогает не только от бессонницы, но и от соблазнов. На 25-м барашке Ганга отстранилась. «Ты бесчувственный лорх», — раздраженно, с обидой сказала она. «Говори, зачем пришел, и уходи». Я не стал отвечать на ее ласки, не стал отвечать и на грубость. Открыв глаза, увидел свою насупленную невесту, одетую в халат. «Ничего, перемелется, мука будет». Я не стал обращать внимания на ее настроение и распорядился. «Давай, живо зови Тору и Рабе». «Ты ее тоже на небо потащишь?» — у самых дверей спросила Ганга. «Нет, давай, иди уже». Тора пришла сонная и недовольная. Мышкой проскочила Рабе. «Тораила, я решил вас на время спрятать, а вас будет изображать Рабе». После того, как я изложил свой план, установилась тишина. Тора опустила глаза и решала, как ей быть. Выросшая в княжеской семье и знавшая высокую политику не понаслышке, она хорошо понимала расклады в княжестве и понимала, что ее в покое не оставят. «Иридар, я понимаю ваше стремление обезопасить меня и то, что эту трудную миссию король возложил на вас. Если бы это было не так, то я бы отказалась. Но я не хочу создавать вам дополнительные проблемы и отвечаю согласием. Но я хотела бы знать, как долго мне придется скрываться в нейтральном мире?» «Ну что тут скажешь? Всякий родится, да не всякий в правители годится». Тора годилась. Она сразу ухватила суть. То, что ее поддержат в Вангоре, то, что во дворце не хотят брать на себя ответственность за ее жизнь, а значит, она в опасности. И то, что человек, на которого возложили бремя защиты ее персоны, предлагает дельный вариант. Но она хотела знать, сколько времени ей потребуется скрываться. «Это, ваше высочество, зависит от многих обстоятельств. Поэтому давайте разберемся в политическом раскладе сил в княжестве». Она согласно кивнула. «Что вы, Иридар, хотите знать? И называйте меня, пожалуйста, просто Тора, без высочеств». «Хорошо. Расскажите, что это за новые дома и почему они хотят сломать старые устои в княжестве?» «Если кратко», — начала свой рассказ эльфарка, «то дело обстоит так. Старые дома — это первые дома, которые подняли восстание и скинули власть лесных эльфаров. Затем наш народ размножился, и от домов стали отделяться роды, уходя дальше в горы и заселяя долины. Они тоже размножились и стали родоначальниками новых домов. Вся политическая власть была в руках старой аристократии. Князем всегда становился выходец из нашего дома, что возглавил снежных эльфаров в борьбе с лесными выродками. И кроме того, мы понесли самые большие потери в той войне. И почти всегда это был эльфар из нашего рода. Все высшие политические и командные должности занимали эльфары старых домов. А все средние и малые должности – выходцы из новых домов. И долгое время это всех устраивало. Но потом что-то произошло. Князь погиб. Наследник изгнан. И новые дома потребовали изменить веками сложившиеся правила. Они требуют, чтобы князя выбирали не только из нашего дома, но и из других домов. Как я слышала, они еще требуют уравнять в правах все дома и прекратить деление на старые и новые. Но не все дома пошли за реформаторами. Многие остались в стороне и ждут, кто победит. Старые дома, к сожалению, тоже разделились. За то, что им сохранят их влияние и должности, часть старых домов готова поддержать реформаторов. «А я», — вздохнула она, — «стала одной из причин их раздора. Для консерваторов я стала знаменем, для других — помехой. Вот, собственно, и все, что я знаю». «Немного», — я почесал затылок. «А у кого можно узнать, кто лидеры новых домов?» Тора задумалась. «Из тех эльфаров, кто не в княжестве, наверное, у Лера Корсаила. Он полномочный посланник князя в Вангоре». Планета Сивилла. Степь. Туман в глазах рассеивался. Медленно, но верно возвращалось сознание. А вместе с этим волнами накатывала сильнейшая боль, словно кто-то периодически рвал его мышцы, скручивал кости и пытался выдернуть позвоночник. Молодой эльфар выгнулся, пытаясь уйти от очередной волны боли. Но крепкие путы удержали его на бревне. Не выдержав мук, раб громко закричал. Вокруг привязанного к толстому стволу эльфара ходил и колдовал шаман. Он проводил ритуал, который использовали только для пыток. Как причинить боль и так, чтобы жертва не умерла, он знал очень хорошо. Чем больше мук и чем дольше страдает жертва колдовского истязания, тем больше пищи духом, томящимся в жезле шамана, и тем сильнее они становятся. Рядом висела распятая на раме бесчувственная обнаженная девочка. Ее голова безвольно опустилась, а изо рта текла слюна. К сожалению, человеческая девочка оказалась слабой, не выдержала пыток и потеряла разум. Смысла пытать ее уже не было, такую пищу духи не примут. Теперь ее судьба была предрешена. Шаман проведет новый ритуал и сдерет с нее кожу на барабан. Но он ждал, когда очнется пленник, чтобы усилить его страдания от вида ужасной казни. Ученики подвесят ее за ноги, вниз головой, а шаман, подрезав ей кожу на ногах, осторожно снимет ее. Он делал это много раз и всегда подходил к этому делу очень тщательно. «Очнулся мясо», — равнодушно произнес шаман. «Это хорошо, а то я устал ждать. Поднимите его», — приказал он двум своим ученикам. Когда они отвязали эльфара, шаман влил ему в рот бодрящее зелье. Затем его привязали к вкопанному столбу и так оставили стоять. Радзиил пытался разглядеть, что находится перед ним. В глазах мелькали мошки, и он плохо видел. Он потряс головой, разгоняя муть, и взгляд его прояснился. Он видел распятую Керти и вспомнил все, что произошло. После драки с сыновьями сотника хромой орк выпорол его плеткой до полусмерти, а потом отдал его истерзанное тело тетке Агарье. Та неделю его выхаживала, поила отварами и делала примочки. «Зря ты так поступаешь, миленький», — укладывая его поудобнее, корила она. «Девочка того не стоит. Через год братья ее возьмут силой, а потом отдадут какому-нибудь казапасу. Тебе в отместку. А за этот год что они только с ней не сделают?» Она покачала головой. «Здесь, миленькой, каждый сам за себя. Ты думаешь, что Керти вступится за тебя или ее мать, когда волчата снова к тебе наведаются? Ха, не мечтай. Ты должен был сделать вид, что тебе все равно. Что будет с заморашкой, тогда орки от нее отстали бы. Но теперь они знают, где твое слабое место. Мне тоже жаль девчонку, поверь. Но ничего поделать нельзя. Ты обрек ее на страдания. И все твоя гордость эльфарская. А чем ты можешь гордиться. Тем, что родился белым, так это не твоя заслуга. Так было угодно Творцу. Что ты успел сделать в своей жизни? Ел, пил, чему-то учился, и то плохо, раз попал в плен. Может ли гордиться тот, кто достоин лишь убирать дерьмо за орками? Думаю, сам понимаешь, что не может. Так что смирись, миленький, и живи тихо. Вот, выпей зелье. Агарья протянула юноше кружку с отваром. Напоив юношу, она продолжала ему выговаривать. «Только за то, что ты насмешил Башика и с одного удара успокоил сыновей сотника, которых он не любит, хромой пощадил тебя и не сделал калекой. Он велел передать тебе, что ты подрос в его глазах и будешь теперь козопасом. Завтра Керти тебя отведет к новому стаду, а сегодня ночью ты должен отдать мне все свои долги». Радзиил обреченно кивнул. «А зачем, тетка Агарья, вам это надо?» Та, услышав вопрос, рассмеялась. «Мне только 30 лет, миленький, и тело просит ласки, прикосновения мужских ласковых рук. А где ее тут найдешь, эту ласку? А ты чистый, красивый, руки не грубы, всегда стараешься. Аристократки приплачивают вашему брату за такое. Так что, миленькой, нам с матерью Керти, можно сказать, повезло. Раб ты или не раб, а жить-то хочется». Со следующего утра он стал пасти стадо молоденьких коз. На выгон его отвела непривычно хмурая Керти. Радзиил, чувствуя себя виноватым, не знал, как с ней заговорить. Так всю дорогу и промолчали. Пасти стадо оказалось непросто. Козы разбредались. В небе кружились стервятники, выискивая легкую добычу. И первый день для него выдался нелегким. Он избегался, устал, собирая коз и отгоняя камнями шнарык и степных орлов. Загнав коз за перегородку, он отправился ночевать к Агарье. В шатер Ларисы идти побоялся, как там его примут после всего случившегося. Но та сама пришла за ним и, уперев руки в боки, стала наступать на Агарью. «Попользовалась и хватит, Агарья. Надо и другим дать». «А я что, силой его держу, что ли?» — усмехнулась та. «Сам пришел». «Сам пришел, со мной ушел», — заявила Лариса и повернулась к растерянному парню. «Пошли, малыш, ты живешь у меня». Радзиил опустил голову и безропотно пошел за Лариссой. В шатре его ждала наряженная Керти. Умытая, с чистыми расчесанными волосами и пахнущая полевыми цветами. Низкий стол был накрыт по-праздничному. Он недоуменно посмотрел поочередно на девочку и на ее мать. Лариса правильно поняла его невысказанный вопрос. «Исправлять будешь то, что наделал», — жестко произнесла она. «Садись». Когда юноша уселся, она уперла в него злой взгляд. «Кто тебя просил заступаться за Керти?» Радзиил потупил глаза, не отвечая. «Значит так», — решительно заявила Лариса. «Сейчас вы поедите, а потом ты будешь делать Керти ребеночка». Сильно удивившись, Радзиил вскинул на нее глаза. «Зачем?» Только и смог произнести он. Он перевел взгляд на напряженно сидевшую с прямой спиной и сильно покрасневшую девочку. «Зачем?» — снова повторил он. «А затем, малыш, что это единственное, что может спасти мою дочь. Если сотник узнает, что ты переспал с Керти, он будет ждать результат. Ее не будут трогать. А ты будешь стараться каждую ночь, пока она не забеременеет. Понял?» «Понял», — тихо произнес Радзиил и побоялся смотреть на девочку. Он смотрел на свои грязные руки с отросшими ногтями, под которыми тоже была грязь. «А как сотник узнает, что между нами что-то было?» — все так же тихо спросил он. Женщина усмехнулась. «Это уже моя забота. Пошли, я вымою тебя». Эта ночь стала для него кошмаром. Он не мог справиться с собой, его и Керти трясло, как в лихорадке. Лариса, как коршун, нависала над ними и давала советы. Девочка от страха сжималась и, получив пощечину от матери, разревелась. Не выдержав, заревела и Лариса. Радзиил уже понял, что должен это сделать. Не ради себя, а ради безопасности Керти. Он стал гладить девочку по голове, как маленькую, прижал ее к себе и стал говорить нежные и ласковые слова. Керти перестала плакать, вытерла слезы и прижалась к юноше. Наутро она со счастливыми глазами выбежала из шатра. Побледневшая Лариса обняла Эльфара и поцеловала в лоб. «Спасибо, малыш». Затем оттолкнула его от себя. «Беги к стаду, а то получишь удар плетью от Башика». После этой ночи его и Керти перестали трогать. Через неделю мать отвела Керти к тетке Агарье, и вернулись обе зареванные. Вечером, придя с пастбища, Радзиил узнал, что девочка не понесла. «Ну, ничего страшного», — постарался успокоить их Радзиил. «Мы будем стараться». «Дурачок», — слабо улыбнулась Лариса. «Для зачатия нужны определенные дни, а они уже прошли». «Иди к Агарье. Поживешь пока у нее». Радзиил вновь безропотно встал и ушел. Ночью тетка Агарья предавалась сильнейшей страсти, а Радзиил терпел и выполнял все ее пожелания. Разомлевшая и усталая женщина, лежа на спине, спросила: «И как понравилось тебе Керти?» «В каком смысле?» — не понял юноша. «В смысле, как женщина?» Засмеялась та. «Да нет, Агарья, Керти еще ребенок», — спокойно ответил Радзиил. «Мы это делали, чтобы спасти девочку». «Да?» — изумилась Агарья. «А я, представляешь, заревновала. Ты живешь там и живешь. Ко мне не приходишь. И я обманула малышку. А она, знаешь, понесла от тебя, проказник». Она навалилась потным телом на Эльфара и стала его жарко целовать. Не сопротивляясь, он решил утром пойти и все рассказать Ларисе. Но утром он встретился с Грумом и его братом. Они перегородили ему дорогу. В руках их были палки. «Ну что, брат? Оказывается, никчемный производитель, наш Козапас», — обратился низкий к высокому. «Надо его поучить, чтобы старался». «Надо, брат», — флегматично ответил Грум и с размаха опустил палку на плечо Эльфара. Тот чуть сдвинулся в сторону, и удар прошел мимо. Следующий удар пришелся по ногам, и вновь Эльфар, подпрыгнув, избежал попадания. У загона стоял и кривился Башик. Старый хромой орк успевал повсюду. «Забирай коз, пиявка, иначе моего кнута отведаешь». Радзиил обижал братьев и устремился к загону. «Лишь бы по ногам не попали», — думал он. Братья, обозленные неудачей, помчались следом. Проскочив в загон, Эльфар, легко перепрыгивая через коз, заорал. Козы испуганно заблеяли и побежали из загона навстречу братьям. Те были не так ловки, как худой Эльфар, и, споткнувшись, один за другим упали. Когда им удалось подняться, над ними возвышался Башик. Он отобрал палки и зашвырнул их далеко. «Не я вас учил, бездари!» — проговорил он презрительно, как только мог, и пошел прочь. В степи Радзиил уже освоился. Он из веревки сделал себе прощу, набрал у реки круглые камни и отгонял от стада хищников. Но на этом не успокоился. Срезал осколком черного вулканического стекла веточку речного дерева и сделал свистульку. Осколок выбросил. Если увидят или найдут у него такой предмет, сломают все пальцы. Он это хорошо усвоил. Козы хоть и глупые создания, но на игру его дудочки отозвались. Он приучил их, подкармливая недоступным им лакомством, молодыми побегами речного дерева, до которых они не могли добраться. Поэтому стоило им начать разбредаться, как он играл на своей дудочке, и стадо во всю прыть неслось к нему. Чуть позже зареванная и избитая Керти принесла ему обед. «Что случилось?» — Рдзиил погладил девочку по голове. «Ничего», — сбросила его руку девочка. «Мать избила. Говорила, что я не старалась. А что я должна была делать? На, обед!» Она сунула ему в руки узелок. «Керти, это неправда», — поспешил утешить ее юноша. «Агарья вас обманула. Ты забеременела». Девочка, уже собравшаяся уходить, остановилась. «Это правда?» — спросила она. «Правда. Она вас обманула, потому что приревновала, и рассказала это мне сама». «Ой!» — обрадованно воскликнула Керти. Бросилась к Рдзиилу на шею, крепко обняла его и стала неумело целовать. «Смотри, брат, они уже милуются!» — послышался голос одного из братьев за спиной Керти. «Ей, видно, понравилось!» «Не говори, брат, а чем мы хуже этого пиявки? Эй, оставь его, иди к нам!» Девочка испуганно разжала объятия и спряталась за спину Эльфара. «Мне нельзя, я беременная!» Братья громко рассмеялись. «А, знаем мы, какая ты беременная!» — сквозь смех проговорил Низкий. «Давай, иди сюда! Мы будем делать тебя беременной!» «Она действительно ждет от меня ребенка!» — вступился за нее Рдзиил. «А ты, пиявка, молчи! Тебя не спрашивали!» — ответил Грум. «Просто смотри и учись, недотепа!» Девочка, обреченно глотая слезы, подошла к ним. Рдзиил поколебался, но схватил ее за руку. «Стой!» — попросил он и вышел вперед, закрывая Керти собой. Он не боялся. Он хотел умереть, но защитить эту девочку. Вся наука Ларисы вылетела у него из головы. Ее не тронут, очень хорошо понял он. Она успеет рассказать все матери, а он постарается задержать братьев. «Как только я начну драться, беги к матери и расскажи ей все», — прошептал Рдзиил. Он сделал два шага навстречу своим обидчикам. «Вы снова захотели получить по морде?» Братья, заревев, бросились на него. С тех пор, как он неожиданно их нокаутировал, они поумнели. И хотя их душила ярость, орки были осмотрительны. Они достали из-за спины палки и стали ими размахивать. Рдзиил уворачивался, но все же один из ударов пришелся ему по шее. Сильная боль на мгновение скрутила его. Он замедлился, и второй удар пришелся по колену. Нога подогнулась, и он рухнул на траву. Удары посыпались один за другим. Рдзиил, еще соображая, прикрывал голову руками. Вдруг раздался истошный визг, и один из орков закричал от боли. «Ухи! Ухи!» — кричал он. «Она откусила мне ухи!» Воспользовавшись моментом, Рдзиил извернулся, вскочил и, прихрамывая, отбежал. На спине Грума, истошно визжа, с окровавленным лицом висела Керти. У старшего из братьев была отгрызена половина его острого уха. Низкий на некоторое время остановился и замешкался. Этого Рдзиилу хватило, чтобы достать пращу и запустить ему камнем по лбу. Удар свалил орка. Он рухнул, как подкошенный, лицом вперед. Грум сумел скинуть Керти со спины и остервенело бил ее ногами. Рдзиил подскочил к нему и, ухватив за уши, дернул вниз. Подставил колено и услышал, как хрустнул нос. Орк осел и завыл. Схватив поверженного орка за шиворот, Эльфар потащил того к реке. Он не мог его убить, но мог утонуть вместе с ним. У самой реки его догнала стрела. Он услышал свист, и в следующее мгновение сильнейший удар в спину опрокинул его на землю. Не обращая внимания на рану, Рдзиил пополз, таща ненавистного орка к воде. Он из последних сил подтянул голову орка к воде и окунул ее в нее. Затем, обессилев, упал сверху. Сознание покинуло Эльфара. Рдзиил вспомнил все. Как жаль, что он выжил. как жаль, что ему не дали умереть. Он не знал, что над ним стоял Башик и ждал, когда Грум захлебнется. Сквозь муть тяжелого забвения он услышал слова шамана. «Ардыгей был неправ, волчонок. Ты никогда не смиришься. Уж лучше с тобой покончить сейчас, чем ждать, когда ты заматереешь и принесешь еще больше беды». «Скоты! Животные!» — прохрипел Радзил. «Ее-то за что?» Шаман обернулся и затряс плечами от смеха. «Хе-хе-хе, пиявка задает вопросы. Хе, так и быть, недоумок. Я тебе отвечу. Ты из-за нее поднял руку на орков и убил одного из сыновей Гаржика. Должен сказать, доброе дело сделал. Эти дурни — жалкие создания, позорящие своего отца. А девка помогла тебе, откусила у убитого ухо. Поэтому она наказана вместе с тобой. Сейчас я на твоих глазах сдеру с нее шкуру. И знай, бледнолицый, ее смерть на твоей совести». Эльфар задергался, пытаясь вырваться из пут, но те только больнее врезались в тело. «Она беременна от меня!» — закричал он в надежде, что его услышат. «Да?» «Жаль!» — произнес подошедший Башик. «Но ничего не поделаешь. Ее уже не вернешь, девка сошла с ума. А тебе предстоит жить, зверек, только без ушей и ног. Для производства детей тебе ноги не нужны. Гаржик у нас сегодня до странности милостив. Оставил тебе жизнь». На глазах Радзиила девочку сняли с рамы и повесили вниз головой, привязав за лодыжки и запястья. Керти мычала и мотала головой. Молодой эльфар бессильно откинул голову и закрыл глаза. «Откройте ему глаза!» — приказал хромой орк. «Пусть видит и помнит!» Два ученика шамана грубо раскрыли ему глаза, оттянув веки. Он пытался мотать головой, но ее крепко зажали. «Смотри, зверек, смотри!» — насмешливо повторил орк. Шаман взял в руку кожаный ремень, натянул его и стал править нож. Легкое швык-швык отлетающего по ремню ножа резало душу эльфару не хуже самого ножа. Шаман потрогал пальцем край лезвия и остался недовольным. Он еще поточил нож, а затем подошел к девочке, погладил рукой кожу на ее ноге и, примиряясь, поднес нож. Королевство Вангор. Провинция Азанар. С Торой все решилось просто. Ведьма встретила ее как родную дочь. С улыбкой оглядела и сказала: «Да, действительно, с тех пор, как я ее видела в последний раз, девочка сильно изменилась. Тебя как зовут, милая?» Тора, немного смущаясь, ответила: «Рабе». «Замечательно. Меня зови ведьма и ничего не бойся. В этом мире эти пещеры – самое безопасное место». В то время вожак Швердов забежал в покои ведьмы и радостно прыгнул мне на плечи. Со стороны это выглядело как нападение, и Тора в испуге вскрикнула и отскочила. Но пес принялся вылизывать мне лицо, посылая мне эмоции радости и любви. Если ведьму они звали хозяйка, то меня они не звали никак. Они радовались, что я их понимаю, передаю им свои чувства. А они, когда я появлялся в Брисвилле, в восторге передавали друг другу примерно следующее: «Вернулся! Вернулся!» А кто вернулся, знали лишь они и я. Ну, наверное, среди псов так и закрепится такое вот имечко «Вернулся». «Кто вернулся?» «Вернулся». «Как они тебя, Нехеец, любят!» — с легкой завистью проговорила ведьма. «Ну да», — согласился я. «Меня любят, а слушаются вас». «Да», — задумчиво кивнула ведьма. «Слушаются меня. Но ты, парень, можешь идти. Мы дальше сами уже разберемся, что и как. Она просто и незамысловато выпроводила меня из своих катакомб. Я сообщил вожаку свое желание. «Охраняйте девушку, как хозяйку». Тот внимательно посмотрел мне в глаза, потом на Тору, вроде как ухмыльнулся, показав мне клыки с правой стороны, и, подойдя к Торе, сунул голову ей под руку. Та в испуге руку отдернула. «Погладь его», — засмеялась ведьма. «И не бойся. Твой друг попросил его тебя защищать». Понимая, что я становлюсь лишним, я ушел. Вернулись мы в замок Тохрангор так же, как и уходили, короткими тропами. Но возвращались уже втроем, я, Ганга и Рабе, которая стала эльфаркой. По дороге я инструктировал Рабе, как ей себя вести. Узнав, что тех, кто на нее нападет, она может сожрать, Рабе облизнулась, да так, что мы с Гангой выпучили глаза. Ее алый язык вытянулся, как толстая веревка, и прошелся по всему лицу. «Ты язык-то укороти», — приказала Ганга, — «а то сразу распознают подмену». «Это точно», — согласился я. «Засыпешься на мелочах. Давай, показывай, как будешь себя вести». Долго учить демона изменений подражать поведению эльфарки не имело смысла. Рабе схватывала все на лету. Последний штрих внесла Ганга. Вот что значит помощница. «И не вздумай ловить чапая, эльфарка!» В замке нас ждали изведшийся от нетерпения посланник Лер Корсаил и молодой эльфар. Лицо эльфара мне было смутно знакомо, но я не мог вспомнить, где его видел. Посланник Снежного княжества бросился к Торе Рабе и отвесил поклон, осведомился о самочувствии, спросил, какие есть просьбы, и, услышав, что просьб нет, представил ей нового адъютанта. Лер Абриил, бывший ординарец Лера Критиила, получившего повышение по службе и убывшего в княжество вместе с полком. Молодой офицер ужом завертелся вокруг псевдопринцессы, но та ухватила его за шиворот и прошипела: «Не путайся под ногами». Я из-под тишка показал ей кулак, и она отпустила эльфара. Ганга пришла на помощь. «Лер, вам нечего делать на женской половине. Если увижу там вас, повешу. Мы люди дикие, необразованные». И показала клыки. «Если надо, Ганга умела нагнать жути». «Ну что вы, Тана Тохрангор!» — вступился за побледневшего эльфара посланник. «Это только для пользы». «Если для пользы, то пусть найдет себе занятие и не путается под ногами», — отрезал Рабе. «Еще недавно он штурмовал замок, я ему не доверяю». Рабе вела себя странно, и я насторожился. «А какому дому вы, Лер, принадлежите?» — спросил я. Эльфар надулся, как индюк. Спесь из него выливалась ведрами, да так, что в ней утонул даже господин посланник. «Не заноситесь, Лер Абриил», — насмешливо сказал он. «Вы в гостях, а недавно вам всем здесь надрали уши. Он из дома Серебряной Зари, Тан», — обратился ко мне посланник. «Новый дом можно узнать по вычурным названиям. У старых домов название проще. Туманное ущелье, каменная обитель. Я понимаю ваш вопрос и негодование ее высочества. Да, этот эльфар из нового дома. Но вам не стоит беспокоиться. Для Лера Абриила долг превыше всего, и он не позволит себе ничего лишнего». Однако скепсис, звучавший в его голосе, выдавал посланника с головой. В нем было столько сомнений, что это почувствовал не только я. Когда мы уединились в моем кабинете, я спросил его: «Лер Корсаил, что это вообще за интриги? Подсылаете к нам противника принцессы, и я должен с этим мириться?» Он поморщился, как от внезапной зубной боли. «Это политика, мой друг. Вы теперь участник большой игры и должны понимать, что политика — это торг и компромиссы. Мы должны были поставить рядом с принцессой Эльфара из нового дома. Некоторые новые дома, обладающие влиянием, колеблются, и это для них возможность принять нужное нам решение». «Ага. Или подослать шпиона», — не согласился я. «Вы должны понимать, что у нас здесь небезопасно, и с Лером может случиться беда». «Какая беда?» «Он может оступиться на лестнице и сломать себе шею», — совершенно спокойно ответил я. «Или его сожрет тролль. Тролли очень не взлюбили вас за рабство, но полюбили в качестве пищи». То, что тролли покинули замок, никто не знал, и сообщать об этом я не собирался. «Ну, такое несчастье может случиться со всяким», — спокойно отреагировал Эльфар. «Я сообщу молодому адъютанту, чтобы он был поосторожней. А вас, Тан, благодарю за помощь, оказанную принцессе. Когда вы найдете трех эльфаров, пожелавших войти в ваш род, я готов его принять в свой дом. Если вы не знали, я глава самого маленького из старых домов. Он называется Дом ушедших скорбей. Почти все роды нашего дома погибли в войне против лесных эльфаров, защищая отступление основных сил». «Спасибо. Я был удивлен. А почему вы не восстановились? Сколько лет прошло с тех пор? Образовались новые дома? На это есть причина?» «Вы, юноша, смотрите в самую суть», — ответил грустно улыбнувшись Лер Корсаил. «Для роста дома нужна территория. А когда дома наделяли землями, нам, как самому маленькому дому, дали очень маленькую долину. Прекрасную, уютную, но очень маленькую. Потому мы не можем обрастать родами. Им негде селиться». Я покачал головой. «Политика?» «Она самая», — снова улыбнулся он. «Другие дома не хотели, чтобы влияние нашего дома росло. Мы же были всенародными героями, и князь мог быть из нашего дома. Так что влияния у нас не осталось, а родов всего три, и мы вынуждены поддерживать дом Тараилы. От его благополучия зависит и наше благополучие. Если победят новые дома, нас затопчут. И со временем мы, вполне возможно, исчезнем». «Понятно, Лер Корсаил. С радостью принимаю ваше предложение. Один эльфар у меня в роду уже есть, так что еще два не за горами». «Даже так?» — удивился посланник. «Ха, однако, вы умеете преподносить сюрпризы. Я-то думал, что совет домов поставил перед вами невыполнимые условия». «Да. Они в вас явно ошиблись». Он расхохотался. «Представляю, какие у них будут рожи, когда они узнают эту новость. Но вы об этом никому не говорите». Он стал серьезным. «Иначе эти политиканы изменят условия. Поверьте, они могут». «Спасибо, я учту ваше предупреждение», — спокойно отреагировал я. «Попасть в дом эльфаров я не стремился. Но если сложится, то не откажусь. Расскажите мне, Лер Корсаил, кто стоит за новыми домами?» Перевел я разговор на другую тему. «Какими силами они располагают? Чьей поддержкой в старых домах пользуются?» «Зачем вам это?» – удивился он. Мне было не до шуток. Я смотрел требовательно и сурово. «Чтобы знать, откуда враждебный ветер дует, Лер». «Хорошо». Эльфар не стал спорить. «Слушайте. Королевство Вангор, провинция Азанар. Поместье Авора. После разговора с Лером Корсаилом я принял решение собрать в поместье дядьки Авора своих эльфаров. Дядька был рад моему приезду, и мы разговаривали с ним до глубокого вечера. Я рассказал, как побывал дома, как встретил меня отец. Как мы с Черри и Юлией добыли шкуры пещерных медведей. Как я справился с отрядом мстителей. Рассказ слушали все нихейцы. Они охали и ахали. Изумлялись, почему сами не догадались до такой простой вещи при ловле медведей. На следующее утро прибыли Градиил и его ученица Сулейма. Девушка поправилась, исчезла болезненная худоба. Она очень похорошела, чего не скажешь о ее характере. «Милорд», — взмолился Эльфар, — «освободите меня! Я дал Сулейме все, что мог, но это бесполезно. Это не девушка. Это разбойник в юбке. Она умудрилась подсыпать мне в питье слабительное и нагло врала, что это не она, а Дриада. А когда Аврелия уличила ее в обмане, пообещала остричь ту наголо. С ней просто нет сладу. Два раза она убегала и жила среди беспризорников. Ее находил Борт и возвращал. Так она из босоногих оборванцев сколотила банду и пыталась заставить торговцев платить. Те пожаловались кувалде, он всех переловил и чуть не поубивал. Тогда она вызвала его на поединок и чуть не заколола отравленным кинжалом. Когда не получилось, предложила принять ее в его банду. От рыбы приходил человек, спрашивал, что за новая банда орудует в нашем предместье. Борт брякнул, что это ваша новая воспитанница, на что бандит ответил, что студенту не завидует. «А что Фома?» — спросил я. «А Фома ничего не знает. Она только его слушается и боится, да еще и вас, милорд. Так что освободите, прошу вас». «Хорошо, Градиил, ты больше не ее учитель», — пошел я навстречу Эльфару. «Придется заняться самому». Вскоре появился Фома с невестой под ручку. Девушка смотрела на меня волчонком, не отпускала руку Фомы и тесно к нему прижималась. «Здорово, Фома!» — поздоровался я. «Как поживаешь? Как твоя невеста поживает?» Фома открыл было рот, собираясь ответить, но его опередила эльфарка. «А это можно спросить у самой невесты!» Я усмехнулся. «Ты, девочка, лучше помолчи». «А что, если я женщина, так можно мне и рот затыкать?» Сулейма стала вырывать свою руку из захвата Фомы. «Да отпусти ты меня!» — возмутилась она. «Ну, то, что ты женщина, не самый главный твой недостаток, девочка». Я поглядел на ее обтянутую платьем грудь, и она перехватила мой взгляд. «У тебя, в отличие от твоего мужчины, в одном месте много, а в другом нет ничего». Фраза прозвучала настолько двусмысленно, что Ганга поперхнулась и закашлялась, а Сулейма схватилась за грудь, потом резко опустила руки вниз и вытаращила свои синие глазищи. Я поспешил объяснить. «Дурости у тебя много, а разума нет вообще. Ты даже не понимаешь, что бежишь от своего счастья все дальше и дальше. Ты разве родилась в подворотне?» «Нет», — хмуро насупив брови, ответила она. «А почему ты туда бежишь? Что за силы тебя тащит на мелкие преступления? Ты голодаешь?» Она отрицательно покачала головой. «С тобой плохо обращаются?» Девушка вновь покачала головой. «Ну тогда объясни, почему ты врешь, воруешь, создаешь банды из подростков? Почему заставляешь нервничать своего учителя?» «А что он меня все время поучает?» Она кинула косой взгляд на Градиила и стала его очень похоже передразнивать. «Тебе этого нельзя, ты девушка, не грызи ногти, это неприлично, их нужно стричь. Не задирай ноги и не клади их на стол. Так девушки не поступают». «А если мне так удобно? Что тогда? И вообще, мне не хватает свободы. Я все время в доме, как в тюрьме. Нельзя туда, нельзя сюда. Что не сделаешь, Аврелия обязательно расскажет, что это сделала я». «Понятно», — протянул я, хотя мне было совсем непонятно. «Что же с ней делать? Поступить как с чернушкой? Ну, ту я переделывал, потому что она была жестока по воспитанию и впитала ненависть к мужчинам с молоком матери. Сулейма была другой. «Нужно время и терпение», — сказал Шиза. «Возьми ее в поход. Там посмотришь на нее поближе и решишь, как быть». «Тоже верно», — согласился я. «В доме Груты я с ней уже поработал. Теперь будем помогать ей становиться... кем?» «А, там посмотрим», — отмахнулся я. «Фома», — я обратился к Орку, — «ты ее привез, ты за нее отвечаешь. Девушка она способная, но глупая. А глупость хуже воровства. Найди к ней подход и образуем свою ненаглядную, иначе мы ее в поход не возьмем». «В какой поход?» — навострила свои острые ушки эльфарка. «Мы идем в Снежное княжество. Правда, не напрямую, а через степь. Заедем к деду Ганге, проведаем, повидаем великого хана, а потом уже направимся в горы». «Правда?» — эльфарка открыла рот. «Я тоже хочу. У меня там долги». «Если Фома скажет, что тебя можно брать, то мы тебя возьмем». «Не надо, Фомы», — вступилась за девушку Ганга. «Я возьму ее с собой и буду за нее отвечать. Вы оба, как два толстокожих лорха, ничего не понимаете в девушках». «Ха, учителя нашлись!» Она подошла к Сулейме. «Пошли со мной, я покажу тебе твою комнату». Сулейма улыбнулась и пошла с ней. На выходе она обернулась и озорно показала нам язык. Проводив девушек взглядом, я повторил Фоме свое приказание. «Это ничего не значит, Фома. Спрошу с тебя, понял?» «Понял, учитель», — ответил тот, улыбаясь во весь свой немаленький рот. «Милорд, вы решили, что пора раздавать долги?» — спросил Градиил. «Градиил, нам предстоит операция на землях княжества. Будем обновлять новые дома. Заодно раздадим долги. Есть еще одна новость. Мне надо, кроме тебя, еще двоих снежных эльфаров, чтобы мой род стал полноправным в доме ушедших скорбей». «Вы не шутите?» Эльфар был поражен, казалось, в самое сердце. «Нет, Градиил, не шучу. Мне это обещал глава дома». «Я о таком даже мечтать не мог», — произнес он. «Так в чем же дело? Три снежных эльфара у вас есть, и это я, Сулейма?» В комнату просунулась голова эльфарки. Она, видимо, не ушла, а подслушивала. «Я согласна, учитель!» Затем ее резко дернули, и голова быстро исчезла. За дверью раздалось: «Ой, я больше не буду!» И все в комнате поняли: врет. Хотя насчет Сулеймы еще стоит подумать. Изменил свое мнение Градиил. Но Аврелия годится. Я подумаю. Ганга на секунду потеряла из виду эльфарку, и та пропала. Шла за ней по лестнице следом, и вдруг ее шаги замолкли. Обернувшись, арчанка не увидела свою спутницу. Зато нашла ее подглядывающую в щелку. Девушка подслушивала, о чем говорят ее жених и эльфар. Не успела Ганга подойти, как та сунула в проем голову и закричала: «Я согласна, учитель!» Ганга не церемонилась, схватила девушку за шиворот и, приблизив лицо, оскалила клыки. «Слушай меня во всем, иначе зарежу, как барана». Эльфарка испугалась не на шутку. «Ой, я больше не буду». «Конечно, не будешь. Я сначала выколю тебе глаза». Ганга, не церемонясь, потащила девушку за собой. Втолкнула в комнату и приказала: «Садись». Сама села рядом. «Запомни, врунья, учитель — мой жених, и я не позволю тебе отвлекать его. Надо будет, я убью тебя и глазом не моргну. Не думай, что Фома тебя защитит. Ты представляешь опасность, и если я буду в тебе сомневаться, ты никуда не скроешься. Я решу твою проблему раз и навсегда. Так что запомни, слушайся меня во всем, и, как говорит мой жених, будет тебе счастье». Она, смягчив оскал, превратила его в очаровательную улыбку. Посмотрела на девушку, сжавшуюся под ее взглядом. А пока собирайся, мы поедем выбирать тебе наряды». «Мне нечего собирать», — пролепетала та. «На мне только то, что у меня есть». «Вот и хорошо. Значит, сборы будут недолгими. Мы сейчас же отправляемся в Азанар». Ганга вновь посмотрела в глаза Эльфарке. «Я вижу, подруга, что ты задумала от меня удрать. Не советую. Найду и тайно прибью». «Я ничего подобного не думала», — пролепетала девушка и отвела глаза. «Пошли!» Ганга встала со стула и направилась к двери. Женщины, конечно, без всякого сомнения, обладают своей неподражаемой логикой и способны удивить кого угодно. Я не исключение. Вошла Ганга и, мило улыбаясь, объявила. «Мы с Сулеймой отправляемся за покупками. Иридар, переправь нас в Азанар. За обратный путь можешь не беспокоиться, нас довезет борт». «Зачем вам покупки?» — не понял я. «У вас все есть?» «У нас, дорогой, да, а у этой крошки нет ничего. Мы собираемся посетить салон мадам Версан». Я упер в свою невесту потяжелевший взгляд. «Что она задумала?» «Нам надо ехать по делам, а она собралась в модный салон за нарядами». «Где эта крошка?» Я посмотрел на выросшую и заметно окрепшую эльфарку. «Будет носить в степи свои наряды от мадам Версан». «От одной лошади до другой во время стоянок?» «Если сам не знаешь, как обращаться с молоденькими девушками, то не мешай своей невесте», — высказала свое мнение Шиза. Я три раза глубоко вздохнул и задал вопрос. «Что требуется от меня?» Арчанка посмотрела на меня, как на самого тупого человека. «Как что?» — сильно удивилась она моей непонятливости. «Деньги и доставка в Азанар». Я молча вытащил из сумки мешочек с сотней золотых и положил на стол. «Сколько здесь?» «Сотня». «Золотом?» «Да». Мешочек мгновенно исчез. «Нам хватит», — подвела итог Ганга. «Дядька, накрывайте на стол», — со вздохом сказал я, понимая, что мне не отвертеться. «Я быстро туда и обратно». «Это как?» — удивился он. «Как-как?» «На Мерседесе», — буркнул я. Утром в обеденный зал ворвался маленький смерч. Он, пища от переполняющего его восторга, покружил вокруг стола. Затем обнял меня огорошенного, поцеловал в щеку и сказал: «Спасибо!» И устремился дальше к разинувшему рот Фоме. «Фомочка, дорогой, я такие вещи выбрала, такие!» Смерч остановился и превратился в неописуемо радостную Сулейму. «Ты просто обалдеешь, когда увидишь их! Там!» Эльфарка нагнулась к самому уху орка и стала шептать. Тот из зеленого стал серым. «Пошли, покажу!» Потащила она его за руку. «Сулейма!» строго прикрикнула на нее стоявшая в дверях Ганга. «Фоме еще рано смотреть на твои вещи. Вот когда поженитесь, тогда пожалуйста». Эльфарка огорченно всплеснула руками. «Да когда еще это будет? Сначала нужно научиться правильно сидеть, потом не есть руками, потом я состарюсь и умру. Вот». Она беспомощно оглянулась, радость угасла, оставив после себя лишь одно видимое всем огорчение. «Учитель!» — обратилась она ко мне весьма решительным тоном. «Пожените нас с Фомочкой!» Я разинул рот. Свадебный обряд в этом мире у людей был простой. И хотя Фома и Сулейма людьми не были, но я понял, что им все равно, какой обряд будет совершен. Главное, чтобы их признали мужем и женой. Жених и невеста попросили благословения родителей, и те разрешили им быть мужем и женой, и напутствовали добрыми словами, чтобы жили дружно, чтобы детки родились. Затем играли свадьбу и одаривали молодоженов. И никаких тебе записей в книге регистрации браков. Никаких очередей. Я откашлялся, давая себе время обдумать. Значит, меня считают за отца, раз просят разрешения. Фома, что скажешь? Обратился я к орку. А что, я согласен, ответил бывший шаман. Когда вернемся из похода, так и сыграем свадьбу. Только где жить будем? В замке жить будете, встряла Ганга. Под моим присмотром. Ну, в замке так в замке, не стал спорить Фома. Он, как настоящий мужчина, больше обращал внимание на стол с едой, чем на вопросы женитьбы. Невеста есть, жить тоже есть где, а деток нарожают. После завтрака ко мне, постучавшись в комнату, вошла моя невеста. Подошла, обняла и, тесно прижавшись горячим телом, стала целовать. Все эти расы первородных, населяющие Сивиллу, могли выделять тонны феромонов. И Ганга бессовестно этим пользовалась. От запаха ее тела у меня пошла кругом голова. Руки сами потянулись и обняли девушку. Губы нашли ее губы и жадно впились, словно я был умирающим путником в пустыне и приложился к чистому источнику воды. Я пил и пил, дурея и забываясь. За поцелуями Ганга успела спросить, когда мы поженимся? Этот вопрос вернул меня с неба на землю. Взгляд мой прояснился. Я подсознательно ждал этого и ответил. «Потерпи, придет время, тогда поженимся». «Когда оно придет?» «К моей старости». Ганга уперлась руками в мою грудь и отстранилась. «Ганга, когда придет, тогда я тебе об этом скажу». «А я тебе скажу», — разозлившись, ответила моя невеста, «что Сулейма потому так себя вела, что ты разлучил их с Фомой. Ей учеба в голову не лезла». Так она скучала. Потому и бросалась делать глупости, чтобы ты услышал и прислал к ней Фому. Ты знаешь, кто? У нее навернулись слезы. Я тоже банду создам. Я не стал слушать, что она в горячке наговорит. Привлек ее к себе и поцеловал. Запомни, я тебя люблю.